Василий Васильевич, конечно, знал, что Сергей придет. У него на столе под покрывалом что-то обугрилось. В теплице переговаривались Зина и Катя. Пахло весенне распаренной землей и мятными пряниками. Он первым и обнял Морозова, прижался мягкой бородой лицом к лицу и заплакал. Зина и Катя, смущенно и тоже со слезами, поздравили его. Сели за стол, поели, выпили мятный чай. И только начали было разговор о новой жизни, как вошел Пышкин, пожал руку сперва Сергею, потом Кузьменко. Девчата мигом исчезли из теплицы. «Ну что, товарищ Морозов?» Пышкин нажал на слово «товарищ». «Будем работать в Дукче, или есть другие планы?» «А вы и без паспортных принимаете?» — без улыбки спросил Морозов. «Нет, но у тебя есть паспорт. Есть бумажки для получения. Ну, это формальность. Я вот что хочу узнать. Деньги у тебя имеются?» «Да, 83 рубля и еще 50 из лагеря. Не бог весть что, но на первый раз достаточно. А теперь уже официально. Я предлагаю тебе работу бригадира агротехника на дальнем поле. Оклад 900 рублей. Поработаешь год, а там...» «Спасибо за доверие, Василий Николаевич. Я готов к работе и на дальнем, и здесь, если будет надобность». «Отлично. Приказ мы напишем, как будет паспорт. А сейчас, молодой человек, извольте в Магадан. Нечего терять время даром. Это вам не в лагере, понятно?» И усы его задорно поднялись.